Глава 36. Люба посмотрела на Артема. А может, правда, выпить водки, если от этого станет легче? Люба видела много раз, как люди пытаются заливать горе. Так делал Алексей, ее неродной отец, чью фамилию она носила всю свою жизнь. Так делала мать, а потом валилась на кровать безо всяких чувств и мыслей. Может быть, и Люба, научившись пить, будет жить по-другому, легче и беззаботнее. Она протянула руку к бутылке и быстро сделала несколько глотков. Холодная, противная на вкус жидкость обожгла горло девушки и тут же побежала по всем жилам горячими струйками, согревая Любу. «Вот молодец!» — похвалил ее Артем и допил остатки водки. «Пойдем! Волчьи глаза уже, наверное, загорелись. Сейчас догонимся!» Но эйфория Любаши длилась всего одну минуту. А потом появилось отвратительное ощущение тошноты и горечи во рту. «Отстань, негода!» — попросила его Люба. «Никуда я с тобой не пойду и пить больше не буду». «Да пойдем же! Что ты выделываешься?» Артем схватил ее за руку, но в это время какой-то парень встал между ним и Любой. «Кажется, девушка ясно сказала, что никуда с тобой не пойдет», проговорил Михаил Поломарчук, неизвестно как оказавшийся рядом с ними. «Миша, ты откуда здесь взялся?» удивилась Люба, узнав парня, спасшего его из горевшего дома. «Ты же вроде бы уехал». «Уехал, а теперь вот вернулся», кивнул он еще дальше, отодвигая Артема. «Я после ожогов долго лежал в больнице. Потом мать настояла, чтобы я бросил работу в теплицах и поехал с дядькой на заработки. Он строитель, и ему очень нужен помощник. А мне нормальный заработок. К тому же я водитель. И вечерами могу зарабатывать как таксист». «Боже мой, как трогательно!» злобно расхохотался Артем Негода. «Я сейчас просто расплачусь от такой истории». «Бросал бы ты пить», посоветовал ему Михаил. «Посмотри, в кого превращаешься. Самому не противно?» Артем вспыхнул так, будто ему в лицо плеснули кипятком. «А ты кто такой? Кто просил тебя лезть ко мне со своими советами? А ну, пшел отсюда! Без тебя разберемся, что нам делать!» Михаил, не желая спорить с пьяным Негодой, посмотрел на Любу. «Пойдем отсюда. Нам с тобой еще нужно поговорить». «О чем?» — не поняла она. «А нас с тобой?» — спокойно пояснил он. «Давай, когда тебе исполнится 18 лет, поженимся. Я как раз за это время денег заработаю. Потом приеду и увезу тебя с собой». Люба широко распахнула глаза, пытаясь понять, шутит Михаил или нет. Но он смотрел на нее таким прямым и открытым взглядом, что она поняла. Он вполне с ней честен. Вот только что ответить ему она не знала. Миша хороший парень, но она его совсем не любит. А без любви замуж выходить нельзя. Замешательство Любаши прервал Артем. Раздосованный появлением Михаила, он с размаху толкнул его ладонью в плечо. «Ты кто такой, я тебя спрашиваю? Что ты лезешь к нам?» «Объяснить?» Михаил ударил Артема по руке и шагнул к нему. Но Люба встала между ними и сказала, поднося руку к пылающему лбу. «Как вам не стыдно? Успокойтесь! Зачем вы устраиваете балаган? То ли от выпитой водки, то ли от того, что эти двое могли сейчас подраться из-за нее, то ли из-за того и другого?» Люба почувствовала, как кровь прилила к ее лицу. «Вы сошли с ума», — зашептала она, глядя на готовых вцепиться друг в друга парней. «Еще подеритесь. И вообще, никуда я с вами не пойду. Пожалуйста, оставьте меня в покое». Люба пришла домой и долго лежала на кровати, глядя в потолок. И очнулась только, когда кто-то постучал в дверь ее домишка. Помедлив немного и думая, что это опять Михаил или Артем, Люба поморщилась, но вышла встретить нежданного гостя. И очень удивилась, увидев на пороге председателя сельского совета. «Георгий Иванович, что случилось?» «Значит так, Люба», — сказал он. Мне уже неоднократно поступали жалобы на то, что вы самовольно заселились в этом доме. Я, конечно же, знал об этом. Но поступил так с тобой и бабушкой только потому, что вы были погорельцами и не имели возможности купить себе дом. Однако бдительные граждане предупредили меня о том, что ты ведешь аморальный образ жизни, а значит, не нуждаешься в жалости и сочувствии. Поэтому я предлагаю тебе выселиться отсюда. Георгий Иванович, проговорила Любаша испуганно, о чем вы говорите? Не заставляй меня говорить тебе в лицо все, что я знаю, заявил он. Мне даже говорить об этом противно. Эх, Люба, Люба, девчонка же ты еще совсем. Зачем с молоду губишь себя? Водку пьешь. Я перегары сейчас чувствую. Странно, но Люба даже не смутилась, услышав его слова. Она только спросила тихо. Куда же я пойду? У меня нет другого жилья. Вот только выдумывать не надо, рассердился председатель сельского совета. Вся твоя семья живет в Заре. Вот и убирайся туда. А здесь я все опечатаю и передам дом в государственную собственность, поскольку у бывшего хозяина не оказалось родственников. У Любы чуть не сорвалось с языка, что она и есть прямая родственница и наследница Ивана Серова. Но она сдержалась и не стала говорить председателю об этом. Вместо этого девушка сказала. «Георгий Иванович, пожалуйста, можно я перезимую здесь, а уже весной уйду, если вы не передумаете? Вам ведь все равно этот дом сейчас не нужен». Да я на него и не претендую. Просто живу здесь, и все. Но если вы скажете, я уйду хоть сейчас. Знаешь, мне и без тебя проблем хватает, покачал председатель седой головой. Даю тебе 3 недели на сборы и переезд. А потом приду и все тут опечатаю. Хорошо, я уйду. У Любы не было сил и желания спорить с ним. А еще она не хотела унижаться перед этим жестоким человеком. «До свидания, Георгий Иванович!» Девушка попыталась закрыть дверь, но он удержал ее. «А что за история произошла у тебя с Семеновой Катей? Царствие ей небесное!» «Мне звонил следователь и запрашивал характеристику на тебя. Ты что, получается, под следствием?» Ничего не ответив, Люба все-таки закрыла дверь и прижалась к ней спиной. «Почему Катя обвинила ее в том, что с ней произошло? Почему все теперь думают, что именно она, Люба, виновата в этом?» Вот и председатель поверил каким-то там слухам. Любаша даже не догадывалась, что когда следователь спросил у Кати, кто с ней сделал такое, она собиралась сказать правду. Но сначала нужно было предупредить Любу, чтобы та ни в коем случае не ездила в город и не повторяла ее ошибки. Вот только сил на долгие объяснения у Кати просто не хватило. И она успела назвать только имя своей единственной подруги. Следователь понял Катю по-своему. И теперь над Любой нависли грозные тучи сурового правосудия. «Бабушка, а когда приедет папа?» Спросил Илюша старую Екатерину, которая, стоя у плиты, выливала на сковороду жидкое блинное тесто. «Да кто ж его знает, твоего отца?» – проворчала она. «Говорил-то он одно, а на деле выходит другое. Сама не знаю, куда он пропал. Совсем не могу понять, что с ним такое. Раньше Никита никогда таким не был. А теперь погляди ты». «Я гляжу», – вздохнул мальчик. «Бабушка, а давай вместе домой поедем? Папа нам обрадуется. Я домой хочу». Екатерина Ильинична бросила на правнука тяжелый взгляд, подхватила лопаткой горячий блин и положила его на стопку уже смазанных маслом блинов. «Домой он хочет. На вот, поешь сначала, а потом решим, что нам с тобой дальше делать». Илюша ел без аппетита. В последнее время он вообще сильно изменился и как будто даже повзрослел. На улице никто с ним не играл. Даже те друзья, которые у него были, после истории с Валькой Герасимовым, отвернулись от него. Подумав об этом, мальчик заплакал, и Катерина, скрестив руки на груди, посмотрела на него сначала сердито, а потом с внезапно нахлынувшей жалостью. «Не плачь», — сказала она маленькому правнуку. «Завтра с утра поедем с тобой к твоему отцу. Проснемся и сразу же поедем». «Ой, бабушка!» — Илюша всхлипнул и громко шмыгнул носом. «А скоро будет завтра?» Шура вот уже несколько дней не могла прийти в себя. Никита совсем не выходил на связь. И единственное, что она знала о нем, так это то, что он должен был лететь на том разбившемся самолете. Что делать, если он погиб? Сможет ли она жить тут после того, как его смерть будет доказана? Или на квартиру найдутся желающие? Куда обратиться? У кого это все узнать? А если он живой и все-таки вернется? Что делать тогда? Он же обязательно спросит про своего сына. Неужели она должна ехать и забирать его? И что это получится? Она станет добровольной нянькой? А если Никита все же погиб? Зачем ей его ребенок? Шура металась по квартире, не находя себе места. И когда прозвенел резкий звонок в дверь, даже испугалась. Неужели Никита? Она бросилась открывать и отступила назад на шаг, узнав старую Екатерину и маленького Илюшу. «Вот мы и приехали, Шура», — сказала ей пожилая женщина. «А где Никита?» «Нет его», — покачала головой Шура и не думая пускать гостей в квартиру. «Он сейчас за границей, и я не знаю, когда вернется». Илюша соскучился по отцу, кивнула на мальчика Екатерина. «Я оставлю его с тобой, потому что уже не справляюсь с ним. Он постоянно плачет и зовет Никиту». «Я же сказала, что Никиты нет и уже никогда не будет!» — воскликнула Шура. «Как это не будет?» — не поняла удивленная и в то же время испуганная пожилая женщина. «Разбился он! Погиб в авиакатастрофе! Нет его больше!» — крикнула Шура и захлопнула перед Екатериной и Илюшей дверь.